Самопроизвольно протекающий процесс разрушения металлов в результате взаимодействия с окружающей средой называется коррозией. Металлы окисляются и образуются продукты коррозии, состав которых зависит от ее условий.